Да, и вы угадали. Я действительно инспектор гамбургской полиции, Гельман. Преступления, которые совершаются в последнее время на соборных празднествах, заставили меня отправиться в Берлин. Я надеялся разыскать там знакомого сыщика, который помог бы мне напасть на след негодяев. И он отказался сопровождать вас? Он уехал на юг Германии, где его ждали неотложные дела по раскрытию одного сложного преступления. Мне пришлось таким образом возвращаться в Гамбург без него. Это весьма досадно. Если бы я знал, что знаменитый американский сыщик Нат Пинкертон поедет через Гамбург, я бы обратился к нему. Уж он бы наверняка переловил всех преступников. Он, вероятно, спешит обратно в Нью-Йорк. Нат Пинкертон никогда не отказывает в помощи, и я думаю, у него и для вас найдется время. Вы бы спросили его самого. Инспектор принужденно засмеялся. Покорно благодарю за совет. К сожалению, я не имею ни малейшего представления о том, где находится в данный момент Пинкертон. Может, он не так уж и далеко отсюда? — возразил с лукавой улыбкой сыщик. На сей раз Гельман ошеломленно уставился на своего собеседника, и его осенила догадка. — Не знаю, так ли я вас понял. Может быть, вы сами и есть? Сыщик, улыбаясь, вынул свой бумажник, достал оттуда визитную карточку и подал ее инспектору. Последний в изумлении вскочил с места. — А, так вы действительно Нат Пинкертон! Очень приятно, искренне рад! Лицо инспектора сияло. Он пожимал руку американца, заверяя его, что чрезвычайно рад этой неожиданной встрече и благословляя счастливый случай, который свел его со знаменитым сыщиком. — Так вы согласны помочь мне? — воскликнул он, все еще не веря в свою удачу. — Ну, конечно, — подтвердил Пинкертон. — Пароход, на котором я отправляюсь обратно в Нью-Йорк, уходит только через несколько дней, а до тех пор я могу посвятить себя вашему делу. Не расскажете ли вы мне, в чем, собственно, оно состоит? Инспектор торопливо заговорил. — На Гамбургском соборном празднике, как я вам уже докладывал, совершаются преступления. Поясню вам, что это народное гуляние, которое продолжается обыкновенно с 1 декабря до сочельника. На большой площади возводятся карусели, разбиваются палатки, и там ежедневно собирается громадная толпа. Гамбуржцы охотно посещают это гуляние и оставляют там немало денег. И вот за последние 10 дней на этой соборной площади был совершен целый ряд преступлений, и есть основания предполагать, что все они являются делом рук одного и того же человека или одной банды. Нападению в большинстве случаев подвергается молодая девушка, случайно отдалившаяся от основной массы гуляющих. Грабитель подкрадывается сзади к своей жертве, наносит ей удар и опрокидывает на землю. Удар обыкновенно настолько силен, что пострадавший теряет сознание, и в этот момент грабитель очищает карманы своей жертвы. Таких случаев было уже от 10 до 12, самый страшный из них произошел 3 дня назад, вечером. В тот день, несколько в стороне от балаганов, была обнаружена девушка с колотой раной в груди. Несчастная лежала без сознания, и только сегодня утром, перед моим отъездом, она пришла, наконец, в себя. И что же она сообщила? Мы надеялись, что она разглядела нападавшего, но наши ожидания, к сожалению, не оправдались. Никому из пострадавших не удалось увидеть преступника в лицо, поскольку негодяй всегда нападал со спины, а в момент грабежа жертва уже находилась в бессознательном состоянии. Так что, и на сей раз раненой не удалось разглядеть преступника? — спросил Пинкертон. — Увы, нет, — ответил Гельман. Когда она отошла несколько в сторону от центральных сооружений, кто-то неожиданно ударил ее по голове, после чего она упала на землю. Однако преступнику не удалось оглушить ее полностью, поскольку меховая шапочка, которая была на ней надета, смягчила удар. Через какое-то время, очнувшись, она пронзительно закричала и хотела подняться, но ее снова бросили на землю и вонзили в грудь нож. На сей раз бедняжка потеряла сознание.